человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительно, и что чуждо ей и пагубно. И таким образом избегаем того, что вредит душе, как чуждое ей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.